Размышляя над этим вопросом, я все больше понимал, что такого позволять себе не собираюсь. Нечего шастать по столицам, если у тебя денег нет. Так нет же, я видел одного из этих баронов, нацепил на себя драгоценности, как будто он, ну, даже не знаю, герцог какой-то. По сути, на нем драгоценности висело 1030, а то и на 50, но это все мусор. Он занял эти деньги в долг и отдать не сможет. У него доход баронства в год в лучшем случае 1020-30, с учетом того, что он большую часть земли вообще не использует. Дело в том, что там есть очень хороша пахотная земля, удобное место, распахать и посеять что-нибудь полезное, но он запретил ее трогать, и все только по той причине, что любил кататься и охотиться. Вы вообще здесь где-то логику улавливаете? Ему нравилось кататься по этим лугам. Раньше там были поля, и когда был жив его отец, там сеяли пшеницу, овес. Да, много чего там могли посеять, но проблема была в том, что этот разумный, после того как получил власть в свои руки, запретил вообще-то что-либо сеять, и все только потому, что ему это не нравилось. При его отце баронство было процветающим, а сейчас, у меня, честно говоря, даже язык не поворачивался называть этого разумного разумным. Все только из-за того, что в его действиях я разума не замечал. Твои же крестьяне бедуют, тебе меньше налогов платят. Ну, ничего, если у меня все получится, то этот разумный в скором времени отправится куда-нибудь на границу служить. А что, пользы от него никакой, только вредить и может. Вот и надо с ним разделаться. Да, остальное и не важно, этаких дворян вокруг хватало. По сути, я не понимаю того, чем они занимались, но теперь можно будет навести порядок. В результате моих действий этот пещерный лабиринт окажется в центре земель, которые я собираюсь взять под свою руку. И тогда я буду полностью контролировать все, что там происходит, и смогу заниматься тем, чем захочу. Остальное пока что не столь важно. Ночной прохладный ветер приятно обдувал мое лицо. Я летел навстречу новой охоте, которую намеревался начать в ближайшее время. Только вот дичью там будут такие вот неадекватные разумные, как и тот самый старый граф Сирбит. Но кто ему мешал быть повнимательнее к своим собственным слугам? Так нет же, решил, что ему все позволено. Хорошо, только вот такие фокусы не проходят безнаказанно, и я ему этот фокус не прощу. Ему придется ответить за свои действия. Кстати, и по поводу дворян, и их долгов. Моя мысль по поводу того, чтобы сделать из членов семей дворян прислугу, никуда не делась. Почему бы мне такое не воплотить в жизнь? Хотя бы по той причине, что среди них много красивых молодых девушек, которые, возможно, мне впоследствии пригодятся. Но над этим вопросом я подумаю потом, а сейчас и мне в первую очередь надо думать о том, что я намереваюсь делать с этим графом. Тут все просто. Ему пришло время. Его сумасбродство пора прекращать. Кто-то скажет, что это достаточно жестоко, спорить не буду, но посылать на смерть обычных крестьян, которые могли бы пригодиться тебе в поле, всего лишь выращивая для тебя хлеб, овес, да мало ли что можно выращивать в полях, и с его стороны это просто невероятная глупость, и надо ее прекращать, просто по той причине, что мне действительно уже все это надоело. Попутно я обдумаю и другие варианты. Договариваться с этим стариком бессмысленно. Он действительно уже ведет себя так, как будто не соображает ничего. А вот попробовать использовать для дела его управляющего, который явно не сможет извернуться, когда я предъявлю ему претензию по поводу того, что он вступил в сговор с нечистоплотными на руку стражниками и фактически похищает каторжников для того, чтобы обогащать своего хозяина. Думаю, в этом случае у этого умника не будет вариантов, и ему придется пойти мне навстречу. А мне очень нужен собственный агент в тылу врага, действительно нужен. А что, я в своем праве. Если этот разумный совершил преступление, то должен же за это кто-то ответить. Вот пусть и отвечает, а я уже посмотрю, что он мне предложит. Предложит верную службу с клятвой крови, хорошо. Местности, местные возможности он знает лучше меня. Почему бы мне этим фактом не воспользоваться? Это тоже вполне возможно. Что ж, я подумаю над этим вопросом, когда встречусь с управляющим графа Сирбит. А сейчас мне нужно постараться избавиться от этого злобного старикашки. Все-таки не стоит забывать о том, что он старательно портил мне жизнь, хотя и на некотором расстоянии. Но все же, именно поэтому я сейчас как темный бесплотный дух скользил в черном небе, не отвлекаясь ни на что другое. но по привычке при помощи магии природы старался контролировать пространство под собой и вокруг. Мне еще в какую-нибудь ворону врезаться не хватало, хотя, ночью совы летают, но не на такой же высоте, это какая-то помесь совы и орла будет. Но даже это сейчас не важно, важно другое. Я это дело затеял для того, чтобы достичь нужных мне целей, а вот какой будет результат, это дело уже будущего. А я пока что думаю о судьбе этого старика, который вообще действует непонятно. А когда мне что-то непонятно, то лучше убрать такую помеху, иначе будут проблемы, большие проблемы. А я проблемы не люблю, особенно в последнее время. Вольный герцог, демоны задери всех этих ублюдков. Не скрывая своей злости, вольный герцог Зипар метался по своему кабинету, разыскивая малейшую возможность улучшить свое благосостояние. Проблема была в том, что подобное было практически невозможно. И все только из-за того, что население в его герцогстве было просто уничтожено. Сам он сумел удержаться благодаря тому, что когда-то его предки построили замок, достаточно сильно защищенный от вторжения любых возможных врагов. Однако, сейчас ситуация осложнилась тем, что противостояние с этим проклятым дроу привело к провалу всех планов вольного герцога. Тут он просто ничего не смог поделать, ввиду того, что король Бридерн просто отказался ему отдать этого дроу. Ну, и что в этом такого, что тот принадлежит якобы к какой-то королевской семье? Сам вольный герцог Зипар не считал этого разумного себя ровней. Если бы за ним стояла армия и целое государство, тогда можно было бы еще как-то понять подобные предосторожности, но ведь ничего этого не было, а значит, можно было делать с ним все, что угодно. Да, у герцога были свои планы на этого разумного, тем более, что в последнее время эти бесы и измененные твари снова активизировались. Пара поисковых отрядов в амулетах, которые были у вольного герцога, наткнулись на противостояние с измененными существами, которые все-таки выходили из леса, и пытались нападать на жителей герцогства, оставшихся на его землях. Вот только как это все воплотить в жизнь, охотиться на этих тварей не хватало. Нужны были артефакты и маги, а таких разумных у герцога было маловато. Ресурсы заканчивались, деньги тоже. Казна герцогства же не безразмерная, агенты, которые должны были помочь захватить дроу, не успели справиться с этим заданием до того момента, как этот разумный вообще сбежал, и теперь оставалось только рассчитывать на то, что удастся изъять те самые амулеты, которые продавались в королевстве. Вы, конечно, тут же спросите о том, почему их надо было бы изъять. Да тут все как раз таки очень просто. Дело было в том, что в этой ситуации честно поступать вольный герцог просто не собирался. Зачем ему нужно кому-то что-то пытаться платить, если он имеет возможность все это забрать? Более того, он не понимал нюансов того, зачем все эти дворяне вообще вмешиваются в его дела. Это его личное дело, каким образом он постарается подмять этого разумного под себя. Так хотели сами его использовать? Нет, отдайте другому, кто более достоин. Так нет же, сами не захотели использовать этого разумного, и другим не дают. Естественно, что при таком положении дел, вольный герцог был просто у разбитого корыта, ему все мешались, поэтому он намеревался только вот проблемы никуда не девались. Проблема была в том, что продавал амулеты в королевстве Царн представитель герцогского семейства Марас, и пытаться перейти дорогу этим разумным было опасно, ведь молодая герцогиня наверняка не поймет подобного поведения герцога Зипар, и даже более того, она наверняка попытается вмешаться, что было бы очень нежелательным, ведь она сейчас была по сравнению с ним очень богата. Скрипя зубами, вольный герцог был вынужден признать, что противостояние с такими дворянами ему не выдержать. Тем более, что все это происходило на соседних территориях, а он там не имел никакой власти. Да и про какую власть вы сейчас говорите? Даже на его землях у него власти теперь не было. Все поля заросли, монстры бесновались, не оставляя ни единого шанса. Экспедиция жрецов храма Триединого, которую они все-таки предприняли, провалилась. Попытавшись заселиться в одну из заброшенных деревень, эти разумные смогли продержаться от силы несколько дней, после чего это поселение также было уничтожено. Даже и знаменитые хваленые боевые жрецы храма Триединого не смогли ничего сделать с этими проклятыми монстрами. И в этом всем опять был виноват тот самый дроу. Герцог был в этом уверен. А кто еще? Этот дроу имел возможность бороться с монстрами, но ничего не предпринимал, хотя был обязан это сделать. Обязан. Почему он ничего не делал, и почему решил сбежать, сейчас совершенно никак и никак не беспокоило. Да, его не интересовали никогда чужие проблемы. Что бы и с кем-то ни произошло в королевстве Царн, это проблема королевства, но никак не вольного герцогства Зипар. Почему он вообще должен как-то на все это реагировать? Пусть со своими проблемами сами разбираются, его они не касаются, у него и своих дел хватало. Однако, ситуация развивалась так, что ему не только не удалось получить нужного количества амулетов для защиты от монстров, так теперь и жить приходилось фактически в осаде. Небольшие отряды его посланцев очень сильно рисковали, пробираясь через эти территории к соседним государствам, да и там им приходилось постоянно проходить унизительные процедуры, которые вынуждали этих разумных проходить каждый раз проверки на одержимость и измененность. Это ли не оскорбление? Хуже всего было то, что его агенты принесли известие о том, что на территориях соседних государств эти земли начали называть оскверненными. А если это так, то кто на эти земли захочет теперь поселиться? И все только из-за того, что эти территории действительно порождали все новых и новых чудовищ. Я не собираюсь ни перед кем отчитываться. Не выдержав, сорвался вольный герцог Зипар, когда к нему с очередным вопросом пришел собственный сын, являвшийся наследником. «Убирайтесь все, это мое дело, кого я захотел в кандалы отправить. И вообще, кто такой этот проклятый дроу, чтобы я с ним вообще хоть как-то церемонился? Что вы все с ним так носитесь?» Такое поведение старого вольного герцога было вполне понятно. Ему уже надоели все эти подсказки от советчиков, желающих обогатиться за его счет. Ему пора бы уже навести порядок. Вот только все эти разумные отнюдь не желали понимать его самого. А ведь он всего лишь хотел получить то, что принадлежит ему. Именно ему, а не кому-то еще. Почему он должен постоянно оправдываться? Мало того, что какие-то проклятые короли лезут в его дела, так ему еще приходится перед собственным отпрыском оправдываться, что здесь вообще происходит. Не скрывая своей злости, великий вольный герцог, как он себя часто в мыслях называл, резким взмахом руки отправил прочь служанку, которая забежала в комнату, занеся всего лишь очередную бутылку вина своему господину, который в последнее время только таким образом и мог успокаивать свои нервы. Бутылка уже была распечатана, и оставалось только налить вино в кубок, чтобы его выпить, иначе ему не успокоиться. Проглотив ставшее для него безвкусным пойло, старый герцог раздраженно нахмурился. В вине явно чувствовалась какая-то странная кислинка. Еще и вино в подвалах скисать начало, раздраженно фыркнул он, отмахнувшись от этой странности, которая была добавлена всего лишь в общую копилку происходящего. Да, сколько же можно? Что это? Против меня еще и все боги ополчились? Почему? Что я кому плохого сделал? Неужели нельзя было просто дать мне возможность использовать этого дроу? Тогда бы и другие разумные вроде тех же самых королей и императоров были бы вынуждены сами со мной общаться более уважительно. Так нет же, характеры все свои показывают. А кто они такие? Кто такой этот проклятый дроу? Почему тот, у кого есть огромные земли и богатство, должен перед ним унижаться? Да, сейчас ни о каком богатстве и речи быть не может. Казна практически опустела, налогов уже который год нет, и в скором времени он останется вообще без каких-либо помощников. Кто будет работать бесплатно на него? Стражники и так ему сейчас обходились втридорога, а в ближайшее время вообще собираются от него уходить. Тем более, что забрать у них те же самые амулеты от одержимости, с помощью которых они намеревались выйти за эти земли, герцог просто не сможет. Стража взбунтуется и поднимет бунт, и оружие на своего господина. Черная злость медленно душила вольного герцога, и она была настолько осязаемой, что он даже не попытавшись просто разорвать свой собственный воротник. Этого он просто не понимал, как можно таким образом поступать с ним, с тем, кто, по сути, для них никогда и ничего не жалел. Как вообще эти разумные думают выживать в будущем? Что за глупости такие? Навалившаяся на него злоба не давала возможности герцогу даже вдохнуть свежего воздуха. Он неожиданно понял, что происходит что-то странное. Это не злоба, это что-то другое. Захрипев, он схватился за горло перед огромным окном, за которым раскрывался вид на когда-то довольно богатый, но теперь опустошенный город, являвшийся столицей его герцогства. Глаза дворянина налились кровью, а хрип медленно перешел в какое-то задушенное сипение, и он рухнул возле этого самого окна. Его тело несколько раз конвульсивно дернулось, а глаза закатились. Теперь он уже не мог ничего сделать. Медленно его глаза тускнели, а душа уходила куда-то вдаль. Но последней мыслью дворянина, который умирал, не имея возможности позвать кого-то на помощь, была именно о том, что в данном случае главная проблема заключалась только в Дроу. Если бы этот ублюдок не начал бы из себя что-то корчить, то герцог получил бы все то, на что рассчитывал. И тогда ничего бы не произошло, и он получил бы то, на что рассчитывал. Получил бы, обязательно получил бы. Потускневшие глаза вольного герцога любому разумному дали бы понять, что он умер. Его сердце остановилось, попытавшись в последний раз прогнать кровь по его жилам. Он уже не видел того, как в его кабинет спокойно и без стука вошел собственный сын, наследник, в сопровождении того самого агента, не так давно вернувшегося из королевства Царн. Медленно осмотрев тело бывшего великого дворянина, молодой парень просто покачал головой и тихо вздохнул. «Прости, отец». Молодой дворянин, только что ставший вольным герцогом Зипар, тихо вздохнул и раздраженно ударил кулаком по стоявшему рядом столу. «Ты сам во всем виноват. Нужно уметь отступать. Ты сам меня учил, что это тактика и стратегия жизни дворян. А сам что делал? Нужно было всего лишь попытаться договориться. Да, на наши земли обрушилось зло, но я не уверен в том, что это не твоих рук дело. Может быть, объяснил бы ты мне, почему у нас в темнице были обнаружены мертвецы, некроманты? Ты вообще понимаешь, что эти два некроманта вот-вот станут личами, и что нам с ними теперь делать?» Молодой дворянин еще долго ругался над телом своего отца, но дело теперь это не изменит. Что случилось, то случилось. И именно ему предстояло заняться восстановлением вольного герцогства Зипар. Судя по тому, как он начал активно действовать, у молодого дворянина были определенные планы, которые он намеревался воплотить в жизнь. Ну, что ж, может, ему повезет больше, тем более, что слуга, который прибыл из королевства Царн, тоже неожиданно для своего бывшего хозяина развил довольно бурную деятельность. Причем действовал он неожиданно эффективно, но старый герцог этого уже ничего не видел. Он был мертв, бесповоротно мертв. Более того, прибывший жрец определил в его теле наличие темной магии, а это было возможно только в одном случае. Если сам вольный герцог интересовался и занимался такими вещами, а наличие трупов некромантов как раз к этой мысли и подталкивало всех окружающих. Возможно, если бы он был жив, то доказал бы, что это был всего лишь заговор против него. Но, кто будет спрашивать мертвеца? Тем более, если его вина всем уже ясна, правильно, это уже никому не интересно, даже ему самому, граф. И прибыла новая партия каторжников, которых мы выкупили. Как-то странно грустно вздохнув, управляющий покосился на старого дворянина, сидевшего перед ним с задумчивым лицом. «Все-таки, господин, я считаю, что мы делаем ошибку. Зачем мы этих бандитов посылаем на охоту, когда проще нанимать каких-либо охотников за удачей? Так, по крайней мере, нам будет спокойнее. Это же каторжники, а мы им в руки оружие даем. Я же тебе сказал, давать им старое и гнилое оружие». Раздраженно покосился старик на управляющего, который, видимо, до сих пор не понимал элементарных вещей. «Выживут, купят себе получше сами. А так, пусть ходят с тем, что есть. Мы на них хорошее оружие тратить не будем. Наша стража с ними справится». Кстати, что касается стражи, управляющий снова вздохнул и тихо покачал головой. «Стражники требуют повысить оплату ввиду повышенного риска. Я просто не могу им ничего сказать. Они считают, что просто не вправе служить вам за такую оплату. К тому же некоторых из них вы сами, в качестве наказания, посылаете на прямую и верную смерть, в этот же самый лабиринт пещер. Это не по договору. Они считают, что это нарушение договора. Поэтому если вы заставляете их рисковать подобным образом, то и платить нужно соответственно». В ответ на эту претензию, старый граф Сибар разразился волной гнева и злобы, обругав своего управляющего как только было возможно, и выгнав его из кабинета. «Идиот! Ну, что за идиот? Почему ему такие простые вещи объяснять нужно? Сам бы уже давно все понял. Нечего этим нахлебникам лишнее платить, пусть живут тем, что им дают, и не более того. Так нет же, требуют чего-то, угрожают». С большим трудом успокоившись, старый граф выпил легкого вина и задумчиво прошелся по кабинету. Дела у него обстояли не очень хорошо. Уже несколько лет подряд знаменитый пещерный лабиринт не приносил того дохода, на который рассчитывал пожилой дворянин. И с каждым разом становилось все труднее получать оттуда доход. Градоначальник, которого он поставил в том городке Гридром, находящемся рядом с этим лабиринтом, только и мог что ныть о том, что у него нет ни на что средств. Хотя граф был уверен в том, что он ворует. Он был уверен в том, что воруют все. Он это знал. А то, что он кого-то не поймал на воровстве, так это был только признак того, что этот индивидуум хорошо прячет свои следы. Поэтому он уверен, что найдет. Все равно найдет. Все эти воры ответят за случившееся. Но пока ничего не получилось. И поэтому доход графства Сербит постепенно падал. Он даже пытался найти общий язык с тем самым Дроу, темным эльфом. Может, тот бы что-то подсказал? Если он любит жить во тьме, все же темный эльф, то почему бы его не поселить в этом лабиринте? Пусть доставляет ему оттуда трофеи, а граф будет уже сам продавать их, ведь это тоже вполне было возможно, но не успел он ничего сделать. Дроу исчез. Надо же было этой молодой дуре устроить все так, что этот мальчишка сразу понял главную свою проблему. Ведь, по сути, все в королевстве знали, что он всего лишь для нее игрушка, способ развлечься. Даже если бы она и вышла за него замуж, то дети вряд ли бы имели от него хоть какую-то наследственность. Ведь дворянка могла спокойно завести себе даже нескольких любовников, ее деньги это позволяли. Подумав о доходах молодой герцогини Марас, старый дворянин раздраженно скрипнул зубами. Почему этой выскочке досталось все с наследством? Почему ему не достался такой наследник, как она? Старый граф уже знал о том, что эта молоденькая особа довольно эффективно управляла своими землями. И настолько эффективно, что плевать она хотела на других разумных. В первую очередь ее беспокоили собственные доходы. Ее территории развивались, а его графство все больше и больше опускалось на дно. И все только из-за того, что его собственный сын не хотел никак принимать участие в жизни графства. Более того, этот молодой разумный даже не пытался задумываться о последствиях своих действий. Он намеренно жил на широкую ногу, хотя отец как мог постарался урезать его бюджет. Только это ничего не изменило. Ситуация действительно развивалась не на пользу его землям, что самому старому графу было словно нож в сердце. Он не скрывал своей злости, да и не мог этого делать, хотя бы по той причине, что ему этого просто не хотелось. Этот наследник был единственным его отпрыском, и отказаться от него старый граф теперь просто не мог, хотя очень хотелось. К сожалению, этого не примет король, и все равно придется этому разумному отдавать наследство, так что тут ничего не поделаешь. Ситуация сложилась так, что мнение старого дворянина особо никого не беспокоило. Сейчас же он придумал беспроигрышный план, выкупал каторжников и отправлял их на охоту в этот лабиринт из пещер. Хоть какой-то результат, но все же был. Хотя опасения управляющего были вполне понятны. Но ведь стража следит за этими разбойниками, вот и пусть следит. А тут еще и стражники бунтовать вздумали, что за демоны в них вселились. С ума что ли все они посходили? Каждому что-то от него нужно. Почему-то никто не интересуется тем, что нужно самому старому графу. А он бы был рад, если бы ему помогли. Просто так, потому что он дворянин. Так нет же, никто не хочет. Даже собственный сын только и знает, что шлет из столицы королевства гневные письма о том, что теперь в месяц может получать максимум 5000 золотых от своего отца, а не 15, как бы ему хотелось. Старый граф не собирался идти на поводу у этого молодого и весьма недалекого разумного. Он сейчас понимал одно: если этому молодому парню позволить, то он в месяц на себя любимого будет тратить и 20-25 тысяч золотых. Но он никогда не задумывался о том, где можно взять эти деньги. А ведь речь шла именно о том, что эти деньги надо сначала получить в казну, прежде чем их тратить. За последнее время у старого графа сменилось несколько управляющих. При этом он сам прекрасно понимал, что эти управляющие обычные воры, просто хотят получить максимум из своей должности, так что он всех их старался поймать на воровстве, а когда ловил, то забирал у них все, даже то, что у них было до вступления в должность управляющего. Хотя бы так граф мог пополнить свой истощившийся кошелек, но все равно его это очень сильно злило. Он не понимал того, почему должен тратить свои собственные деньги на какие-то глупости сына, который пользы сам никакой не приносит. Раздражение старого графа рвалось наружу с каждым днем все больше и больше. Вскоре он уже перестал вообще принимать письма и читать их, так как знал, что в них нет ничего хорошего. Да и как его сын собирается выживать на 5000 золотых в столице, его тоже не беспокоит. Ему нужно пополнять казну, любой ценой. Раздраженно отмахнувшись от слуги, который пытался принести графу ужин, старик решительно уединился в своем кабинете. Что тут можно сказать? Ему надо было как следует осмыслить ситуацию, и в этом случае он не намеревался отвлекаться, ведь он и сам прекрасно понимает, что мысли, которые ему нужны, хорошо приходят только когда он полностью один, а не тогда, когда в двери ломятся все, кому не лень. Поэтому он собирался поразмыслить на досуге. Вот только одно открытое окно навевало ему нехорошие мысли. Мало ли кто может за ним притаиться, да и когда только слуги успели его открыть. Ведь буквально несколько минут назад оно вроде было закрыто. Да, что здесь вообще происходит? Недовольно проскрипел старик, отворачиваясь от окна вглубь комнаты, когда его в шею неожиданно что-то кольнуло. Он попытался поднять руку, чтобы хотя бы выяснить, что же там колется, но рука как-то странно и безвольно упала на ручку кресла. Все тело старика обмякло, словно было всего лишь тряпичной куклой. Не ожидавший ничего подобного, старик мог только в бешенстве вращать глазами. Не позвать кого-то на помощь, ни вообще что-то сказать, он теперь попросту не мог. И поэтому, когда заметил, что из угла медленно выдвинулась какая-то тень, ему оставалось только скрипеть в злобе зубами. «Ну что, граф, давайте познакомимся». Выдвинувшееся из темноты того самого угла существо, действительно походило на какое-то порождение тени, одним своим внешним видом заставляя впадать в дрожь. «Вы же так хотели со мной познакомиться, ну вот он я Драу, молчу отшельник, собственной персоной, с которым вы хотели пообщаться. Давайте пообщаемся, да, чуть не забыл, я, к тому же, тот самый маг-артефактор, которого вы когда-то, достаточно давно, несколько лет назад, пытались заманить в ловушку и закабалить. Не помните такого?» Перед старым графом на стол выпало где-то с десяток странных каменных дисков, покрытых необычными узорами в виде какого-то странного цветка. Узнав в них те самые амулеты, на которые он так рассчитывал, старик снова заскрипел от злости зубами, не скрывая своей ненависти. Но Драу, видимо, не желал успокаиваться на достигнутом. Он продолжал терзать сердце старика своими рассказами о том, что давно за ним наблюдает, что знает все его тайны, рассказывал все его секреты о том, как старый граф в последние пару лет начал откровенно нарушать законы королевства и даже посылать на большую дорогу группы собственных разбойников. Так он добился того, что старик почувствовал себя очень плохо. Не считая того, что он был полностью парализован, сердце старого дворянина было готово буквально выпрыгнуть из груди. Еще бы, за любое подобное преступление его ожидало очень опасное наказание. Да, он подстраивал все так, чтобы попавшиеся в плен к нему разбойники из подставных банд не могли ничего сказать. Ну, сами подумайте, на его землях шалят разбойники, а местный дворянин мер не принимает. Он принимал, он находил виновных и казнил их, но через его землю шел хороший торговый тракт, и разбойники все никак не могли успокоиться. Стоило разбить только одну банду, появлялась другая. Однако, претензий предъявлять ему было нельзя, ведь разбойники регулярно были казнены на площадях его городков, вот только это ничего не значило, ведь это все были его ручные разбойники, подручные самого старого графа, который всего лишь хотел получить свое, то, что считал своим по праву, а то, что это имущество могло кому-то когда-то принадлежать ранее, так его это не интересовало. Он хозяин здешних земель, и в своем праве, имеет возможность получить желаемое, и в этом случае ни перед кем не обязан отчитываться. Что за глупости, с какой это радости он должен с кем-то чем-то делиться. Однако этот странный выходец из тени все еще успокаиваться не собирался. Он продолжал бить по больным местам старого дворянина, указывая на все его преступления, вплоть даже до его новой идеи с выкупом тех самых каторжников, которые должны были поправить финансовое положение графства Сирбит за счет своего участия в охотах на территории подземного лабиринта. Если бы кто-то сейчас посмотрел на старого дворянина со стороны, то он увидел бы, что старик действительно находится в очень критическом состоянии. Отдышка и усиленное сердцебиение, которые сейчас фактически терзали старика, откровенно дали бы понять любому магу, лекарю, что этот разумный находится на грани сердечного приступа. Вот только никаких магов, лекарей рядом с ним не было, и это было очень плохо. Граф Сирбит понял, что смерть, которую он так опасался в последнее время, на данный момент находится практически рядом с ним, и она в любой момент может прийти к нему, постучаться в двери и позвать того, кто достаточно долгое время от нее старался скрываться. Она не оставит таких умников в покое. Когда, казалось бы, факты и обвинения в руках этого странного Драу закончились, Он показал старому дворянину магический пергамент с долговыми расписками, увидев которые, старик буквально закипел от бешенства и злобы. Его сердце забилось невероятно сильно, и все из-за того, что на этих долговых расписках он увидел роспись своего сына. Оказалось, что его наследник, этот молодой глупец, за последнее время наделал очень много долгов. И эти долги теперь висели над шеей графа и всего его рода как топор палача. А когда Дроу озвучил общую стоимость этих долгов на данный момент, которая уже превысила 400 тысяч золотых, сердце старого дворянина, которое и так уже рвалось на волю, просто не выдержало. Тихо захрипев, старик обмяк в своем кресле, закатив глаза. Его сердце остановилось, и душа старого дворянина, который все никак не мог успокоиться, метаясь и проклиная в мыслях всех этих врагов и заговорщиков, понеслась вдаль. Сам же Дроу, всего лишь освидетельствовав умершего, чему-то криво усмехнувшись, вытащил аккуратно из основания шеи старого дворянина. Там, где обычно никто не смотрит и не видит ничего, под волосами, короткий костяной шип. Видимо, этот самый шип и парализовал старика, дав возможность Дроу довести его до смерти одними только обвинениями. Для чего он это сделал и зачем так поступил, сейчас уже было не суть важно. Важным было то, что он все-таки добился своего. Этот парень сумел вынудить старого дворянина уйти на тот свет по вполне законным и природным причинам. Просто от старости и болезни сердца. Зачем ему было нужно сделать подобное, старик уже даже не пытался думать, ибо он не мог этого делать. Его душа медленно уносилась в темноту, туда, куда обычно должны были отправляться все те, кого старый дворянин старательно проклинал. Теперь это никакой роли не играло, и всего лишь из-за того, что все его начинания были уничтожены. Перед своей смертью старик понял, что все его труды были просто бессмысленны. Его отпрыск, который теперь станет наследником состояния и графства, уже заранее все дело его семейства просто предал. И это предательство его самого не приведет ни к чему хорошему, так как было понятно одно. По какой-то причине этот странный Дроу очень сильно заинтересовался семейными ценностями графского дома Сирбит. Возможно, он действительно имел какие-то свои планы в отношении того самого пещерного лабиринта, возможно, но теперь уже ничего не изменишь. Старый граф даже не знал того, что до этого у его управляющего с этим темным эльфом был весьма интересный разговор. Более того, его управляющий, получивший те же самые обвинения, которые могли в любой момент отправить этого разумного тоже на ту же самую каторгу, просто принес Дроу клятву на крови, таким образом превратившись в его верного слугу. После смерти дворянина управляющий сам показал тому все места, где находились тайники и даже казна графства. Как истинный маг, этот разумный забрал то, что так старался хранить граф. Драгоценности в виде слез гор и другие магические предметы, имевшие огромную ценность. Золото он оставил, ведь нужно будет наследнику что-то тратить. Странное упоминание про наследника могло бы натолкнуть графа на мысли о том, что с этим молокососом сговорились. Еще бы, ведь старый граф не давал разорять свои земли, требуя, чтобы наследник правильно вел расход своих средств, иначе все это может привести к большим проблемам. Теперь же он ничего не может сделать. В ближайшее время молодой граф Сирбит получит наследство и начнет его тратить. И ему будет абсолютно плевать на то, какими трудами все это зарабатывали поколения его предков. Но это уже не влияет на ситуацию. Никак не влияет. Ведь старик, как он и подозревал, был окружен предателями. Даже его собственный сын, наследник, оказался предателем. Но уже ничего не поделаешь. Совершенно ничего. Планы. Планы. Эта охота на старого дворянина прошла полностью по моему плану. Как я и рассчитывал, проскользнув ночью в спальню управляющего, я сумел парализовать спящую жену этого разумного, а потом и самого старика буквально голышом вытащить прочь и вынудить дать мне клятву на крови. Обвинения в том, что он сотворил, мне для этого вполне хватило. Этот разумный сам прекрасно понимал, что его ждет, когда правда откроется. Законы королевства не принимали никоим образом подобных действий со стороны тех, кто служит. И кто бы что ни говорил, ситуация была не на пользу старого графа Сирбит. Только дурак мог бы подумать о том, что этот старик примет вину на себя. Виноватым всегда будет его слуга. И поэтому этому разумному не оставалось ничего другого, как признать свою вину и подчиниться мне. Когда он дал мне клятву на крови служить верно и подчиняться, я рассказал ему свои планы в отношении территории графства и молодого дворянина. Сейчас в задачу управляющего входило снабжать нового графа Сербит достаточным количеством средств. В месяц 10-15 ему хватит, и не более того. Долгов он сейчас делать не будет, на радостях от того, что стал хозяином. Эти фокусы с каторжниками я приказал эти дела закончить. Все каторжники будут отправлены в подземелье, а ворота в подземелье будут закрыты. Каторжников я всех переловлю и отправлю на алтарь. Мне еще не хватало, чтобы эти бандиты там шастали. Потом я дал управляющему целый список инструкций, которые касались именно воссоздания гильдии поисковиков и охотников. Причем главная странность того, что там будет происходить, касалось как раз именно тех моментов, имеющих огромную важность именно для меня. Дело в том, что я свои интересы упускать не собирался. Даже в уставе гильдии будет прописано то, что они являются своеобразным придатком графства. То есть хозяин этих земель является главой гильдии, и никакой выборной должности больше там не будет. Графство предоставляет им помощь для начала своей деятельности, чтобы можно было все нужное купить для первого похода в подземелье. Простейшие охотничьи доспехи и оружие, включая свиток лечения и пару эликсиров. Все. Кстати, в список эликсиров я добавил еще и эликсир кошачий глаз. Этот эликсир удобен для тех, кто ходит в темноте. В подземельях лучше пользоваться им, чем факелами или светляками. Как я уже говорил, светляки и факелы привлекают слишком много внимания от местных монстров. Также я прописал в этом уставе именно тот факт, что главой гильдии является дроу, а никак не граф, который сейчас должен занять место дворянина этих земель, временно. Неужели вы думали, что я подарю ему такую возможность? Мне что, делать больше нечего? Извините, ребята, но все это стоит больших денег. Я же не полный идиот, тем более, что управляющий должен будет воссоздавать гильдию за мой счет. Также я ему указал на проблемы с городом Гридромом, расположенным возле пещерного лабиринта. Градоначальника, который там уже проворовался, надо фактически самого бы на каторгу отправить. Еще бы, это же не город какой-то, а один сплошной общественный туалет, причем туалет, который уже несколько лет не убирался. Вонь от него шла на несколько километров в диаметре по окружности от его стен. Я уже молчу про все остальное. Честно говоря, всего происходящего я просто не понимаю. Но может быть я со своей точки зрения смотрю на этот вопрос? Конечно, кто-нибудь может заинтересовался тем, по какой же причине старый граф мог так сорваться. Ведь он вроде бы до этого всего был довольно неплохим хозяйственником. Был. Я даже спорить с этим не буду. Однако, я замечу вот что. Вообще-то он был довольно стар. Даже и по меркам мага, лекаря ему было где-то около 150 лет, и это с учетом того, что маги, лекари могли продлить возраст человека лет до 200 максимум. И то это надо было очень сильно постараться. Поэтому можно было сказать, что у этого старика наступил старческий маразм. Он спешил жить, чувствуя, что смерть вот-вот за ним придет. Но эта спешка не привела его ни к чему хорошему. Начнем с того, что смерть была просто приближена его же стараниями. Если бы мне ни в чем было его обвинять, то этот старик жил бы и дальше в свое удовольствие, соблюдал бы законы, и меньше было бы проблем. Мне бы, возможно, пришлось приложить немало усилий, прежде чем удалось бы этого разумного подловить на каком-либо преступлении. А так я добил его просто его же собственными проблемами, а также долговыми расписками сыночка. Когда старик понял величину долга, то его жадность просто схватила его самого за сердце. Дальше все было делом техники. Самым сложным в этом случае было именно поймать его в тот момент, когда он наклонился от своего кресла к столу, потянувшись за очередным кубком с вином. Ведь не думаете же вы, что я сквозь спинку кресла буду плевать тем самым шипом с парализующим ядом, весьма интересным ядом. Я решил использовать яд, который позволит мне воздействовать на тело этого разумного, оставив при этом его в сознании. Конечно, я мог бы попытаться его просто убить, это было бы тоже не слишком сложно, но любая неестественная смерть вызвала бы расследование, а мне это было ни к чему. Любое следствие могло бы обнаружить также и долги молодого наследника графа, и это бы привело к большим проблемам, которые мне были совершенно ни к чему. Мне было нужно, чтобы этот разумный вступил в пору наследования, чтобы прошло несколько месяцев после этого процесса. Хотя, если этот разумный будет хоть немножко сообразительным, то он бы старался тщательно следить за тем фактом, что же происходит с его платежными обязательствами, и старался бы их хоть как-то погасить, хоть частично. А раз он не считал нужным это делать, что ж, все это его личные проблемы, я всего лишь воспользуюсь тем фактом, что он делает ошибки, а эти ошибки станут моей победой на фронте захват этой территории. Управляющий Бритхард, который служил этого графу, сам прекрасно понял, что нужно делать, и взялся за дело туго. На воссоздание гильдии я намеренно выдал ему деньги, которые понадобятся, чтобы не привлекать излишнего внимания к самому процессу подобного усиления территории графства. Ведь я сам прекрасно понимаю, что возникнут большие сложности, если молодой дворянин заинтересуется тем, что происходит. Мне это было ни к чему. Пусть продолжает жить так, как живет. Ни к чему ему совать свой нос в дела, где он вообще никто. Тем более, что он на этом месте временно. Уж я об этом побеспокоюсь, особенно учитывая тот факт, какие средства и ресурсы я для этого намереваюсь задействовать. Что бы делаешь, но всегда есть вещи, которые просто невозможно выпускать из-под контроля. Тем более, если они должны в будущем дать мне возможность все-таки усилить свои позиции. И говоря про все свои позиции, которые собирался усиливать, я тоже не шучу. Хватит мне уже бегать, как бездомному. Начнем с того, что я был заинтересован в этой территории. Слишком много тайн было в этих подземельях. А если это так, то кто мне помешает забрать все это? В том-то и дело, никто теперь не помешает. Поэтому я займусь делом, и буду по крайней мере спокоен. Конечно, кто-нибудь заявит о том, что я поступаю довольно жестоко. Не спорю, иногда жестокость оправдана, особенно в отношении этого старика. Может, вы скажете, что он слишком добродушно поступал в отношении несчастных, отправляемых на съедение к тварям в пещерном лабиринте. Я так не думаю. Дело в том, что я встретил там одну странную группу, одну из многих. Так вот, вперемешку с каторжниками там были провинившиеся крестьяне. А в чем была их вина, вы знаете. Я это уже знаю. Я услышал их грустный разговор и понял то, о чем идет речь. Так вот, вина этих несчастных была в том, что они не смогли заплатить повышенные подати, повышенные налоги, которые требовал этот разумный. Причем объяснение для этих требований было до невозможности глупым. За то, что они живут на землях графа и могут называться его подданными. Да-да, за все это и был им назначен отдельный налог. За то, что они имеют право называться подданными графа. А какая в этом может быть гордость, если этот граф самодур? Так вот, этих разумных поймали в тот момент, когда они намеревались покинуть его земли. Их решили так наказать. Я уже молчу про то, что этот дворянин собирался делать с их детьми. Как бы это странно ни звучало, но этот старик собирался открыть бордель на территории своего главного города в графстве, где эти несчастные будут вынуждены выполнять роль той самой прислуги. Вы все еще считаете, что я не прав? Может быть, вы считаете, что он в своем праве? Хорошо, давайте поспорим над этим вопросом. Лично я прекрасно понимаю, что этот разумный решил просто почувствовать себя самого хоть немного, но божественной сущностью. Ну, а кто, как не Бог, может решать судьбу различных разумных, которым не повезло попасть на его земли? Вот это и будет ему сюрприз. Я имею в виду молодого графа Сирбит. Ему папаша оставил тоже неприятное наследство. То самое наследство, которым этот молодой дворянин воспользоваться в полной мере не сумеет. Ведь для того, чтобы суметь воспользоваться, нужно не просто тратить средства. Нужно уметь их еще и зарабатывать. А вы же не думаете, что подобные действия, какие этот молодой парень решил устроить, как только получит наследство, будут теми самыми нужными и правильными действиями для того, чтобы графство процветало? По крайней мере, я так не думаю. А вот как думают все остальные, на данный момент меня не особо интересует. А что, есть проблемы, которые постепенно надо решать. Я и буду их решать, ну, когда займу место хозяина этих земель. Сейчас я отдал все нужные инструкции, прибрал за собой и покинул резиденцию графа, отправившись в подземелье, так как понимал, что в первую очередь мне важно добраться до пещер раньше, чем туда загонит всех этих каторжников. Их судьба заранее предрешена, все они будут приговорены к смерти. Кто-то скажет, что с моей стороны это тоже жестоко. Хорошо, скажите мне тогда, пожалуйста, милосердные вы наши, а разве будет не жестоко отпускать этих разумных на обычную смерть? Что-то мне подсказывает, что это тоже довольно жестокий вариант, и поэтому я бы не стал думать о том, что я жесток. В первую очередь я бы на вашем месте обратил внимание на тот факт, как будут развиваться их жизненные обстоятельства после подобного. Они преступники. Не думаете же вы, что этот разумный попал на каторгу случайно? Такое в принципе считается особо невозможным. Дело в том, что допросы королевские дознаватели проводят при помощи камня правды. Там есть весьма ушлые разумные, которые не дураки. По закону королевства Царн, если их кто-нибудь поймает на подобном преступлении, как сокрытие правды, или попытка как можно быстрее закрыть уголовное дело, ну или как они здесь называют подобный процесс, я бы уже заранее посочувствовал такому смертнику. Церемониться с ним никто не будет. Приговор для этого разумного будет однозначный. Мало того, что его самого только казнят, но и вся его семья окажется в очень опасном положении. Им будет запрещено проживать в больших городах. Большой город в данном случае имеется любой город с населением разумных около 1000 разумных. По сути, они станут изгнанниками. И в этой ситуации им лучше вообще покинуть это королевство. Я уже молчу о том, что когда они попытаются куда-нибудь уехать, то этих разумных пропустят на чужую территорию, даже проводят с почетом, рассказав другой стороне, за что их изгнали. Как вы думаете, сильно будут рады в другой стране тому, что на их территорию приехали преступники или родственники преступников? Здесь все-таки считают, что родословное имеет значение. Вы тут же, конечно, можете сказать о том, что все это глупости. Хорошо. При этом, пожалуйста, учтите один очень важный факт, про который, может быть, вы немножко забываете. А как вы сами относитесь к тем, у кого родственники или родители имеют подобный послужной список? Хорошо вы к ним относитесь? Или же, может, уже считаете их чем-то вроде заранее испорченных разумных, которые могут в любой момент совершить преступление? У меня был один очень важный факт в жизни. Я общался с человеком, который с самого детства был фактически обречен стать вором. А знаете почему? Его отец сидел в тюрьме за воровство. В результате того воровства погиб человек. Всех условий тех событий я не знаю. Но результат был такой, что ему влепили по максимуму 15 лет строгого режима. Хотя странно, вы не находите, но это все было только начало. Малолетний ребенок, который настрадался в детстве от сверстников, прозывавших его вором заранее, вполне естественным было то, что он искал себе друзей. Как вы думаете, где он их нашел? На улице, среди таких же малолетних отбросов. И как следствие, он попал в плохую компанию, в результате чего тоже попал в тюрьму. Все. После всего этого, все те, кто называл его вором, радостно провозгласили: «Мы же говорили». «Ну да, вы говорили. Вы затюкали человека, который другого выхода просто не знал. Или вы думаете, что среди толпы народа в одиночку выживать проще?» Буквально перед моей гибелью и переносом в этот мир в моей родной стране очень модным стало слово «буллинг», «буллинг», якобы прессинг детей среди сверстников. Многие смысл этого слова вообще не понимают. Кто не понимает, посмотрите фильм «Чучело», еще советский. Там снималась такая известная красотка, Кристина Орбакайте. Посмотрите-ка, вам понравится. Вот там показан настоящий буллинг, а не то, что вы сейчас называете этим словом. Да, что там говорить. У меня у приятеля сестра, учительница была. Так вот, она сама рассказывала о том, что стоит ей на уроках только сказать детям: «Достаньте дневники или запишите домашнее задание», то они тут же начинают выть: «Буллинг», что якобы она их заставляет что-то делать против их воли. Так не ходите в школу, если вы учиться не хотите, сидите как бараны неучими у себя дома. Если богатые, то родители секретаря ему наймут, который будет за вас письма писать, в интернете посты выставлять. Давайте, кто мешает? Так нет же. Приходит в школу, но начинают на учителя давить. Молодцы, чего вы этим добиваетесь? Вы учителя не уважаете. Так о каком уважении к вам может идти речь? Человек пришел к вам, чтобы научить вас чему-то. Это в Советском Союзе каждое новое поколение знало больше, чем старое. А сейчас, или вы думаете, что поговорка появилась на пустом месте? У тебя есть два высших образования, одно из них физико-математическое. Выучи с ребенком домашнее задание за 5 класс, почувствуй себя дебилом. Нет уж, такое на ровном месте и в пустоте не появляется. В старину не зря говорили: дыма без огня не бывает. Сейчас дети учатся по тем технологиям, которые разрабатывались довольно умными людьми, но они разрабатывались для тех, кто все понимает, но сказать связно не может связать слова в единое целое. для детей, больных синдромом Дауна. Может, вы не знаете, что это такое? Если не знаете, то вам очень повезло. Я за вас очень рад. Самая главная соль шутки как раз и заключается в том, что сейчас все дети с территории бывшего Советского Союза приравнены к больным синдромом Дауна. Эти тесты разрабатывались именно для них. Те самые тесты, которые они сдают. То самое правило, которое не позволяет детям нервничать перед сдачей подобных тестов. Никаких экзаменов, никаких контрольных. Это для детей, у которых расстройство психики. Нормальный ребенок спокойно подготавливается всеми этими контрольными, четвертными и полугодичными именно для того, чтобы спокойно подойти к вопросу экзамена в конце обучения. А сейчас что происходит? Напомнить, каждый год, перед этими тестами нервные срывы, самоубийства и тому подобный бред. Раньше это разве было? Раньше вообще ничего подобного не было. Нервничали, никто не спорит. Но вы вспомните о том, какую сообразительность мы проявляли, когда пытались пронести шпаргалки на контрольную. Это же школа шпионажа. А учителя? Вы попробуйте предусмотреть все эти фокусы от своих учеников. Вы думаете, старые учителя и учителя старой закалки просто так спиной чувствуют, что за ними что-то происходит? Некоторые ученики у таких учителей спрашивают, что у них третий глаз на затылке. Не поворачиваясь, они вслух говорят, кто и что делает. Но это все было раньше. Я думаю, что сейчас такого и в помине нет. Но и меня там нет. Так что судить я в полной мере не могу. Именно поэтому я бы на вашем месте задумался как следует. Если у вас сохранились старые советские учебники, я не говорю про историю и что-нибудь еще, хотя бы по физике, математике, вы их не выкидывайте. Попробуйте детей погонять по этим учебникам, и вы увидите, что отличник не соответствует своему гордому званию, потому что просто не знает прилично части материала. Я, например, сталкивался с тем фактом, что одна девушка просто купила диплом преподавателя географии и преподавала в школе. Представьте себе, она только через пару лет после того, как карта страны, в которой она живет, кардинально изменилась, увидела, что куска страны на карте нет. И то это произошло после того, когда кто-то из учеников ей об этом сказал. А как вы думаете, откуда об этом узнал ученик? Да все просто. У него отец спросил. Вот вам сюрпризы нынешнего образования. Так вот и здесь было точно так же. Я намеревался избавиться от этих каторжников и избавить их от мук никчемной жизни, мучения их самих и их близких родственников. Начнем с того, что если он имеет семью, то обязательно захочет с ними увидеться. А по законам государства, если семья каторжника не сообщила о его возвращении, то они сами попадают под ответственность. Что будет с ними? Вы это подумали? Я уже молчу о том, что этим разумным придется до конца своей жизни бегать по лесам, чтобы в один прекрасный момент погибнуть от рук королевских егерей. Вы когда-нибудь прятались в лесу, опасаясь за свою жизнь? Нет, и не советую пробовать. Ничего приятного в этом нет. Более того, скажу сразу, что в этой ситуации мое предложение им погибнуть на алтаре жизни и принести мне пользу, более милосердно, чем просто выкинуть их на свободу. Также не стоит забывать о том, что им категорически нежелательно попадать на территорию королевства Царны в руки королевских дознавателей. Ведь в этом случае попадут под наказание и управляющий графа, и стражники короля, которые вели этих каторжников на рудники. Много кто пострадает из тех, кто хотел всего лишь нажиться на такой возможности. Так что с какой стороны ни посмотри на это дело, а я вроде бы выгляжу не таким уж зверем, как вы могли бы меня показать. А что, ведь я понимаю в этой ситуации главное. Освободив этих разумных от мучений их никчемной жизни, я также избавлюсь себя от многих проблем, которые впоследствии могут появиться. Добравшись до лабиринта и выследив этих разумных, я убедился в том, что оказался прав. Они столпились все на первом уровне и глубже уже не пошли. Почти 70 каторжников яростно обсуждали сейчас один очень важный факт. Они все вместе могут попытаться вырваться. Стража снаружи не так сильна, как можно было бы подумать. Как я и думал, часть стражников просто взяла и ушла по своим делам. Оставшийся десяток стражников такую толпу потенциальных убийц просто не сдержит. Несмотря на то, что вооружены они были гораздо хуже стражников, уже только поэтому следовало понимать, что положение развивается как раз не в пользу так называемых защитников графства. Судя по выкрикам этих разбойников, они намеревались, после того как вырвутся из этой ловушки, вернуться в город и повеселиться всласть. Тем более, что для этого у них были все возможности. Сами подумайте, они просто возьмут доспехи стражников, и в них и направятся к городу. Остальная толпа разбойников будет пробираться следом, стараясь двигаться как можно незаметнее. Когда этот десяток под видом стражников приведет такой же десяток каторжников в город, никто не обратит на это внимания, и тогда эти два десятка смогут напасть на стражу города. А учитывая факт того, что на воротах этого города сейчас будет стоять от силы десяток, перебить их не составит труда. Тем более, что на подходе будет еще пять десятков таких же озверевших каторжников. И все, город будет в их руках. Стражников в городе действительно было очень мало. Даже по подсчетам каторжников их от силы могло набраться где-то с полсотни. Десяток здесь, десяток в городе при воротах. Итого остается три десятка стражников. А учитывая тот факт, что в местной тюрьме сидит еще пара десятков разумных, которые обвинены в самых разных преступлениях, то нападение будет весьма неожиданным для местных жителей. И что тогда им останется делать? Да, ничего хорошего. Проигрыш гарантирован. И тогда эти разбойники могут спокойно разграбить город и уйти куда только захотят. Понятно же, что на них объявят полномасштабную охоту. Я с этим вопросом даже не спорю, так как прекрасно понимаю одно. Их даже найдут впоследствии. Хотя это будет не так-то легко. Эти разбойники решили остаться единой группой, которая сумеет очень неприятно удивить как местных стражников, так и королевских егерей. Нужно быть полным идиотом, чтобы думать, как будто егеря могут враждовать с полноценным отрядом, в котором будет под сотню десятков бойцов. Я бы не был так наивен. Уже только поэтому я бы был более внимателен ко всему происходящему. Хотя не мне их судить. Они получили возможность вырваться из рабства и заслужить хоть какую-то свободу, хоть временную, а это тоже дело серьезное. Именно поэтому я, недолго думая, бросил в эту толпу две бомбочки с парализующим газом, а потом просто собрал свою добычу. Как я и думал, в соседнем коридоре я обнаружил оглушенных поисковиков и крестьян, которые шли с ними в группах, и теперь должны были либо присоединиться к ним, после того как каторжники решат свою судьбу, либо быть здесь убитыми. Я же этих разумных просто подтащил к выходу из лабиринта. Там стояли плотные двери, в которые надо было постучаться перед тем, как выходить. После чего, отойдя вглубь коридора, я принялся аккуратно бросать камни в дверь, привлекая внимание стражников. Видели бы вы их глаза, когда эти разумные увидели, что за дверями лежат без сознания все эти несчастные. Их удивление действительно было велико. Тем более, что они так и не поняли того, кто стучался в дверь, а вот каторжники исчезли. Паника среди стражников была очень большая. Закрыв двери, они бросились в город, чтобы предупредить всех о массовом побеге. Мне же оставалось только посмеяться. Я сделал то, что хотел. Воспользовавшись возможностью, заполучил большую толпу каторжников, которых смогу использовать в качестве подпитки для своих запасов жизненных сил. Остальное на данный момент было не суть важно. Хотя не стоит забывать о том, что наверняка возникнет множество вопросов, например, о том, куда же все-таки исчезли каторжники. Не спорю, вопросы будут, пусть спрашивают. Мне плевать, кто и когда будет задавать подобные вопросы. Для меня важно другое, для меня важен сам результат. Бритхард должен знать, что каторжники должны были исчезнуть ради моих интересов. Остальное никого не касается, ни его самого, ни кого-либо еще. Важен только мой интерес, и оспаривать его кому попало я бы не советовал.